Глава 34. Поехали домой, значит. Злость на этого непрошибаемого гада, привыкшего слышать только себя и, может быть, еще своего отца, потому что иерархия в стае наше все, топит с головой. И на удивление я настолько прихожу в себя, наполняясь энергией разрушения и отчаяния, что весь наведенный Максаном морок властности растворяется, и все становится как-то кристально ярко, прозрачно. И с этим вдохновляющим на совершение настроем я и отвечаю, бесстрашно глядя в уверенные, властные зеленые глаза волка. «Максан, я отказываюсь от твоего предложения, от всех твоих предложений». Это не обсуждается и не поменяется. И я поеду домой сейчас, да. Вот только к себе. Максан на полсекунды зависает. Зрачки его расширяются, а в следующее мгновение едва удерживаюсь на ногах, потому что волна властной силы, принуждающей к подчинению, настолько велика, что охватывает не только нас, словно коконом. Нет, она завихряется и шарит по окрестностям на расстоянии не меньше нескольких метров. И это прекрасно отслеживается по случайно попавшим в зону бедствия жителям города. Вот взвизгивает не кстати появившийся из дверей редакции мальчик-курьер. Вот бледнеет и хватается за стену администратор, до этого с любопытством рассматривающий нас через огромное окно. Прижимается к стене и жалобно скулит продавец пирожков. Какой-то мелкий оборотень, из куньих похоже. Я ощущаю слабость в ногах. Облизываю пересохшие губы, чувствуя, как кружится голова и мутится сознание. Ничего себе, властный босс расстроился. Это твое окончательное решение, маленькая дерзкая девчонка. Рычит он, совершенно теряя лоск вальяжности и уверенности в себе. Так быстро с них, этих бешеных зверей, слетает тонкий налет цивилизованности. Лишь стоит чему-то пойти не так, как им хочется. Это было бы очень забавно, если бы я сама не находилась сейчас в опасности. Интересно, если он не выдержит и просто утащит меня к себе в логово, что я буду делать? И имею ли я право так говорить с высшим оборотнем и так себя вести? Судя по реакции Максана, с ним такое проделывают впервые, и он просто не знает, что предпринимать в нестандартной ситуации. Я тоже не знаю, честно. Поэтому просто веду себя так, как подсказывает вопящей сиреной инстинкт самосохранения. Сжимаю редикюль, словно единственную мою защиту, и чуть отступаю от Максана. Теперь, по крайней мере, я смогу хотя бы заорать, если схватит и потащит. Не факт, что поможет, но в этом мире все же есть закон и порядок. Хоть какие-то. И я могу попытаться призвать их. Или кто-то, та же администратор, например, подаст заявление о похищении. Вряд ли тут принято утаскивать девушек прямо с улицы. Даже если ты высший оборотень. У них тут расцвет технической революции, а не средневековье все же. Окончательное! Звонко объявляю я и отшагиваю еще чуть-чуть на всякий случай. Конечно, это не поможет, если Максан сойдет с ума, окончательно и кинется, но хотя бы мнимая преграда. Ты! Он стремительно подается вперед, и я обреченно смотрю вставшие совсем зелеными глаза. Понимая, что все мои попытки в расстоянии и прочее просто сметены сейчас, незамечены даже. Ты... Да как ты? Я ж к тебе! Зеленые бешеные глаза становятся ближе и ближе, сердце мое тревожно и испуганно бьется, а ноги каменеют от напряжения. Все, Саша, попала. Полиция! Как я вовремя, оказывается. Орех, ты чего тут жителей кошмаришь? Знакомый веселый голос разрывает то вязкое, жуткое напряжение, что сотканное из дикой смеси подчиняющей ауры Максана, моего страха и его гнева. Я моргаю удивленно и перевожу взгляд на новое лицо, так неожиданно появившаяся на арене боевых действий. Тайгер! Детектив Тайгер, а не его властный брат. Каким образом он оказался здесь? Да еще и так быстро. Или не быстро? Или опять случайно мимо пробегал, как до этого? Рядом гневно рычит Максан, а затем делает шаг вперед, стремясь закрыть меня спиной. Выглядит это так, словно защищает меня. От кого, интересно? Хмурюсь и шагаю в сторону, чтобы всем присутствующим здесь оборотням сразу было понятно, что мы не вместе. И меня защищать не надо. Или надо, но не Максану, а от него. «Девочка Орехов», — переводит взгляд на меня Тайгер, кажется, нисколько не озабоченный тем, что на него вот-вот напрыгнет жуткий высший волк. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Ноги, горлышко, попка?» «А вот это уже наглость, несусветная. То, что ты меня спас, еще не дает тебе права разговаривать со мной таким тоном». Сухо отвечаю я ему, и по вспыхнувшим золотом кошачьим глазам, а еще по удовлетворенному рычанию со стороны, понимая, что кто-то тут у нас такой же непривычный к поглаживанию против шерстки, как и мой бывший босс, а кто-то явно решил, что я определилась с тем, на чью сторону перейду в случае опасности. Если это так, то оба они неправы. Но разубеждать, естественно, никого не планирую. Тут бы между двух огней не угодить и суметь выбраться из западни с целым, неподпаленным хвостиком. «Что ты здесь забыл, Тайгер?» Рычит, ободренный моей отповедью противнику, Максан. «И не смей так говорить с моей женщиной!» «Чёрт! Точно неправильно меня понял! Какой баран упертый, а не волк!» «Я не твоя женщина!» Громко заявляю я, радуясь, что тут присутствует пусть и не особенно надежный, но все-таки представитель закона. «А значит, Максан меня точно никуда не утащит!» И Тайгер услышал мое мнение на этот счет, понял, что я не хочу и не пойду никуда с волком. А значит, могу воспользоваться ситуацией и побыстрее свалить с линии огня. «Прошу прощения, у меня дела. До свидания». «А ну стоять!» Гневно и обиженно приказывает уязвленный в самых лучших чувствах Максан. «Мы еще не договорили». «Договорили?» «Нет». «Максан», — вмешивается Тайгер, — «по-моему, дама вполне определенно все сказала. Малышка, тебя проводить?» «Тайгер!» Уже не рычит, а хрипит Максан, разворачиваясь всем корпусом к зубоскалу и чуть пригибаясь для броска, а я одновременно с ним решительно отказываюсь от помощи тигра. «Нет!» — киваю. И отступаю назад, желая быстрее смыться с их глаз. Максан, понимая, что удержать меня больше не сможет, только бессильно кидает мне. «Ты не найдешь работу в этом городе, Сандрина. И сама ко мне прибежишь. И я тебя возьму». Ох, как двусмысленно. И как обидно. И как-то вообще не по-мужски. Хотя... чего ожидать от уязвленного, опозоренного на глазах исторического противника мужчины? Но все равно дергает, надо же, и хочется чисто по-женски оставить за собой последнее слово. Это желание настолько велико, что я против всяких правил безопасности и вопящего инстинкта самосохранения торможу, разворачиваюсь к пылающему гневом и обидой Максану, и четко отвечаю. «Я уже нашла работу, Максан. И твоя помощь в этом вопросе мне не потребуется. Никогда. А вот моя тебе вполне возможна». «Ого! Какая зубастая малышка!» Скалится довольный унижением противника Тайгер. «А что за работа? Может, подумаешь о моем предложении? Мне нужна бойкая... помощница». ты уверен, что тайгеры готовы пойти против орехов в этом вопросе? Тайгер!» Тут же реагирует на двусмысленность, оглушённый услышанным Максан. «Видно, что мои слова его потрясли, но отвечать мне он не готов, а потому с удовольствием переключается на извечного противника». «А я не в клане», — беспечно отвечает Максану Тайгер. «И не наследник своего отца больше. Ты не в курсе? Все теперь в лапах Рина, а я так, отщепенец, сам по себе. И буду рад, если у меня будет такая приятная секретарь». Последнее слово он вкладывает все пошлые смыслы, какие только можно придумать, и дополняет их взглядом не менее пошлым. Это на тот случай, если я вдруг не обладаю особо развитым воображением, очевидно. И это тоже дико раздражает, что характерно нисколько не меньше, чем абсолютная непрошибаемость Максана. И даже больше, пожалуй, потому что волк хотя бы меня своей женщиной хочет назвать. А этот улыбчивый придурок просто хочет меня поиметь без особых церемоний и предлагает это мне, не сомневаясь, что я приму предложение, словно я обычная продажная женщина. Ах ты, тварь кошачья! Сейчас я тебе кастрацию устрою.